Глава 11. «Ты удивлена, да?» Алекс не поняла ее и, прикусив соломинку, вопросительно приподняла бровь. «Удивлена человеческому ребенку в этом доме, отношению Влада к ней. Считала его монстром, верно?» Девушка поставила стакан на стол и облокотилась о спинку кресла, поглядывая на телевизор. Да, она считала его кровожадным, хитрым и подлым предводителем кровососов. Да, она удивлена. Только незачем копаться у нее в голове. Она и так перестала понимать, что там происходит. «Влад — глава семьи. У него сильно развито чувство ответственности. И он очень любит своих близких. Зато ненавидит всех остальных», — сказала Алекс, не отрываясь от экрана. «Нет, это не ненависть, Алекс. Это месть. Способ манипулировать врагом». «Врагом? Никто не начинал с вами войны. Мы все жили в мире. Он выкрал меня и теперь шантажирует моего отца». «Твой отец стал причиной многочисленных смертей в этом доме и в нашем братстве. Демоны не развязывали войну с вампирами». «В открытую нет. Это тихая война. Опасная и неожиданная. Как нападение из-за угла. Мой муж погиб от рук наемника, которого послал твой отец». Алекс смотрела на Фэй. Ее лицо оставалось в тени, но она видела, как блеснули зрачки. «Отец Самуила умер от рук Берита, твоего дяди. Жена Влада погибла по вине твоего отца, который развязал войну ликанов и вампиров. 3 года назад братство захлебнулось в крови, которую пролили демоны. Натравив кланы друг на друга, погибли сотни, женщины, дети. Их морили голодом, они умирали в страшных мучениях. Ты знаешь, что такое голод, Алекс?» Она знала, что такое голод. Сегодня ночью корчилась в самом болезненном приступе за всю ее жизнь. «Причем здесь я, Фэй? Я не верю, что мой отец способен на такое. Да, он демон, он высшая раса, но мы не вмешиваемся в ваши дела. Мы правим Мендемаем. Зачем нам мир смертных?» «Идем со мной, Алекс. Я кое-что тебе покажу». Фэй протянула ей руку, и Алекс взялась за прохладные тонкие пальцы, от которых исходило странное успокаивающее тепло. Они пришли в небольшую комнату, в которую Алекс заглядывала днем. Фэй щелкнула выключателем. «Это спальня Камилы, дочки Марианны. Она родная племянница Влада. Видишь эту девочку? Она похожа с Анной, верно?» Алекс заметила сходство, глядя на портрет ребенка. 3 года назад эту девочку ждала жуткая смерть. Ее хотели принести в жертву сатанисты на самом безжалостном ритуале. 13-я рожденная вампирша должна была умереть вместе с другими детьми по приказу твоего отца. Мы чудом ее спасли, вернули домой. А это Марианна, ее мама, приемная дочь Влада. Он удочерил ее. Странно, не правда ли, для такого чудовища, каким ты его считаешь? Марианна 3 года назад была продана в Арказаре. Она вернулась домой после немысленных истязаний, которым ее подвергли в плену. А это отец Влада, Самуил. Его убил хамелеон. И Лина, покойная жена короля. Ее заколола ликан, натравленная твоим отцом для того, чтобы начать войну между расами. Алекс судорожно сжимала пальцы и смотрела на фотографии. И в этот момент Фэй повернулась к ней. «Как ты считаешь, Влад имеет право мстить твоему отцу?» «Я не знаю. Все, что ты говоришь, я была далека от всего этого. Меня растили в этом мире, и у меня были самые обычные друзья. Моя музыка, учеба. Я всего этого не видела. Отец всегда оберегал меня и заботился обо мне». В глазах Фэй мелькнуло сожаление. Она вдруг крепко сжала руку девушки. «У демонов не рождаются дети от смертных. Такой союз невозможен, так как совокупление с мужчиной-демоном грозит женщине погибелью от внутренних разрывов, от когтей и клыков. Во время черной мессы смертные идут на жертву. Обычно сатанинские секты практикуют такие ритуалы». «И что это меняет? Я родилась, я дочь Асмодея, но я не совершала всех тех ужасов, что ты рассказываешь. Я просто жила, а вы отняли у меня свободу». «Я просто хочу, чтобы ты поняла, почему. В библиотеке есть полка с манускриптами. Древний язык заложен в тебе самой природой. Ты можешь их прочесть. Летописи ведутся тысячелетиями. Почитай, ты многое поймешь. Мне неинтересно. Не нужно мне говорить, что наша раса звери. Не нужно меня в чем-то убеждать. Мы враги, и ты не объективна. Ваш король возомнил себя высшей силой. Он калечит мою жизнь. Мою! Я не убивала ваших родственников. Это трусливо выкрасть ребенка, чтобы манипулировать отцом. Начните открытую войну. Слабо? Объявите ее демоном и идите на поле боя. Дверь комнаты резко распахнулась, и обе вздрогнули. Влад стоял на пороге, и его зрачки яростно сверкали в полумраке. Он шагнул к Алекс, и она инстинктивно попятилась назад. Трусливо. А не явиться в суд после убийства сотен женщин и детей не трусливо? Схватить и пытать маленькую девочку не трусливо? Прятаться за спины наемников, стравливать расы и кланы не трусливо? Что же, он не идет за тобой, твой папочка? Или венценосная задница приклеилась к трону? Если пойти в открытую и обратиться в суд нейтралов, он может получить тебя обратно. Почему он этого не делает? Влад вдруг резко схватил Алекса за руку чуть выше локтя и дернул к себе. Его глаза горели гневом. Он сильно сжал пальцы, заставляя ее морщиться от боли. «Знаешь почему? Потому что в суде я могу обвинить его. Потому что нейтралы начнут копаться и найдут улики. Потому что никто не должен знать, что у великого и страшного Асмодея кто-то смог выкрасть дочь. Имя и титул важнее маленькой Алекс, которую, возможно, бьют и насилуют. Вот почему. Я бы за своего ребенка драл когтями любого. Сдох, но вернул бы обратно. Вот какая разница между мной и твоим папочкой, Алекс. Он бездушное чудовище, а мы боремся за свободу и справедливость. Демоны не будут править в этом мире, пока я жив. И если ради этого мне нужно будет содрать с тебя шкуру живьем, я это сделаю». Глаза вампира засверкали красным. Он смотрел на нее с ненавистью, испепеляя и уничтожая взглядом. Алекс не знала, зачем пришла в залу для танцев. Щелкнула выключателем, повернула ролик, приглушая свет, и закрыла глаза. Подошла к роялю и приоткрыла крышку. Провела пальцем по клавишам. Палец сам двигался по гладкой поверхности, извлекая звук. Она его не слышала. Точнее, он вибрировал внутри нее. Где-то очень и очень глубоко. Вместе с тоской. «Впервые слышу эту музыку». Вздрогнула и открыла глаза. Хотела захлопнуть крышку рояля, но сильные пальцы короля удержали. Она увидела, как сверкнул перстень и обручальное кольцо. Стоит позади нее, очень близко. Она улавливает слабый запах виски, табака и его тела. «Сыграй еще раз. Завораживает». Она судорожно сглотнула, но ничего не ответила. Его голос, совсем не похожий на то свирепое рычание, которым Влад оглушил ее несколько часов назад. Очень тихий, интонация. Она иная. Как же все это действует на нее, словно оттенки эмоций зависят от этого низкого тембра. От него слегка кружится голова. «Играй». Шепот обжег шею, и Алекс перестала дышать, медленно набирая темп аккордов. Она никогда не представляла себе, что может так реагировать на мужчину. Мужчину, который всего пару часов назад с ненавистью смотрел ей в глаза, и она видела в них свою смерть. Сейчас ее сердце почти не билось, оно затаилось. Она почувствовала, как его ладонь, едва касаясь, нежно гладит ее руку от локтя, поднимаясь выше и заставляя ее трепетать, захлебываться восторгом и невероятным обжигающим возбуждением. Словно под его пальцами кожа наэлектризовывается и становится до боли чувствительной. Дыхание участилось. Она не понимала, что сейчас происходит, но ей нравилось. Настолько нравилось, что закружилась голова. Ничего более эротичного она никогда не испытывала, даже когда пила его кровь. Пальцы скользнули под рукав к плечу. Алекс играла медленно, чувствуя, как закрываются глаза. Ладонь скользнула по ключице к шее и легла на горло, слегка касаясь кожи. «Твоя кожа, она нежнее шелка. Гладкая и горячая. Очень горячая». Алекс не понимала, что сейчас происходит, но ее опять накрывало это лихорадочное возбуждение, жажда, изнеможение. Теперь его пальцы повторяли очертания плеч, шеи, скул, коснулись губ, и она снова замерла. «Играй», — приказал властно. «Что играть?» — спросила и поняла, что готова исполнить что угодно, лишь бы это не прекращалось. «Что-нибудь». Музыка, казалось, врывалась в сознание и сплеталась с прерывистым дыханием. «Когда я прикасаюсь к тебе, ты дрожишь». Он словно говорил сам с собой, окутывая ее этим голосом, погружая в какое-то лихорадочное безумие. Он вдруг резко крутанул стул вместе с ней и облокотился руками о рояль. Раздался нестройный рев аккордов. Их взгляды встретились. «Что ты чувствуешь, Алекс? Посмотри на меня». Она и так на него смотрела, не могла отвести взгляд. Ее парализовало от этой близости. «О чем ты сейчас думаешь?» «Чтобы ты не прекращал ко мне прикасаться». Медленно опустил глаза и посмотрел на ее бешено вздымающуюся грудь. Под футболкой четко проступали напряженные соски. Его большой палец поглаживал ее нижнюю губу. Он подался вперед, и девушка непроизвольно потянулась навстречу. Голова закружилась от дикого всплеска адреналина. Теперь он почти касался ее губ губами, оттеснив ее вместе со стулом к роялю, вынуждая слегка прогнуться, чтобы видеть его лицо. «Ты так тяжело дышишь. Твое сердце бьется очень быстро. Чего ты сейчас хочешь, Алекс?» Она непроизвольно уперлась руками ему в грудь. «Пусть поцелует. Пожалуйста». «Когда ты вчера пила меня, ты чувствовала то же самое. Хотела, чтобы я прикасался к тебе, гладил твою кожу, целовал тебя, ласкал твое тело. Мучительно, нежно или жадно до боли. Как ты любишь, Алекс?» Она не ответила ни на один его вопрос, но каждый из них заставлял ее внутренне корчиться от какого-то чудовищного наслаждения. Словно голосом можно раздражать все нервные окончания на ее теле. Ей захотелось вцепиться в воротник его рубашки и самой ненасытно впиться в его губы, прокусывая их, почувствовать его вкус. Желание стало невыносимым, и Алекс подалась вперед, но он слегка отпрянул. «Это так опасно, Алекс. Так запретно, да? Желать того, кого ненавидишь. Думать, смотреть, презирать и трепетать». «Я люблю нарушать запреты», — прошептала с вызовом и посмотрела ему в глаза. Влад вдруг легко поднял ее за талию и усадил на рояль. Она чувствовала себя кроликом перед удавом, который играется с жертвой, прежде чем ее сожрать. Играется нежно, изысканно, утонченно. А ей вдруг захотелось, чтобы сожрал сейчас. Алекс почувствовала, как внизу живота все скручивается в узел, как она увлажняется, как остро пульсирует ее плоть в предчувствии чего-то мощного и разрушительного, в предвкушении болезненных эмоций, похожих на безумие. Он наклонился и провел губами по ее губам. Она в изнеможении закрыла глаза. «Влад», — прозвучало жалобно, и его губы осторожно коснулись ее губ. Она тихо застонала, и в тот же момент он вдруг схватил Алекс за волосы и резко дернул назад. Она распахнула глаза и встретилась с ним взглядом, пьяным, голодным, сбрасывая ее в пропасть, а потом хрипло прошептала, глядя на девичьи губы. «Иногда живешь, наслаждаешься жизнью, любишь, мечтаешь, а кто-то просто ждет момента, когда вырвать тебя из этого счастья болью, сковырнуть твою жизнь в тот период, когда ты веришь в то, что все самое паршивое уже произошло и закончилось. Боль. Она заставляет видеть вещи без прикрас, остро чувствовать реальность, в которой нет места слабости. Ты знаешь, что такое настоящая боль, Алекс? Когда душу раздирает на ошметки, и вместо нее остается дыра, ноет, разлагается, кишит червями ненависти». Разжал пальцы, и она ухватилась за клавиши, чтобы не упасть. Сердце оглушительно билось в горле. Тогда Алекс не понимала, что он имеет в виду. Гораздо позже она будет вспоминать каждое его слово. Ей стоило их записывать, чтобы сложить пазл и понять.